Там были маги, и они пытались нейтрализовать шары, но это привело к падению скорости. Корабль Артема же, он просто пролетел вдоль транспортных судов и, используя ракетницы, разрушил баллоны с воздухом. Как и на корабле Дырка, баллоны располагались над палубой и походили на воздушный баллон дирижабля. Пусть они и были укреплены, и от пары пробоин ничего не будет, но взрывы от ракет создали достаточно большие дыры, чтобы корабли начали терять высоту. Люди, запаниковав, начали искать парящие осколки, куда можно приземлиться, но Артема это уже не волновало. Его корабль мчался к оставшимся кораблям. Один уже был сбит башней магов, второй пылал, но летел, а третий почти добрался до королевства. Возмездие поспешило в погоню, да и один из захваченных кораблей тоже полетел к транспортникам. Но вдруг один из воздушных мешков второго транспортника лопнул, и корабль начал стремительно терять высоту, после чего врезался в основание острова и обломки полетели в Мертвое море. Третий же последним рывком оказался на суше, и люди принялись покидать корабль, а также, выбрасывая оружие, вставать на колени. Сдаются. Корабль Артема сделал круг и полетел к последнему захваченному кораблю. Там были какие-то проблемы. Сопротивляющиеся солдаты повредили реактор. Корабль начал терять высоту, но король вновь обратился к ракенам и подхватил его, оттаскивая на парящий остров. Артем чуть не надорвался, но все три корабля успешно приземлились недалеко от посаженного транспортника. Собрав группу из 20 человек, Артем направился к 500 сдавшихся солдат. Некоторые имели ранения, так как офицеры повстанческой армии не собирались сдаваться, поэтому их убили. «Что ж, вы выбрали жизнь, похвально. Вот только что мне с вами делать?» – поинтересовался король, встав в 10 метрах от воинов и магов. Многие выглядели молодо, даже маги. «Позвольте», – один из магов поднял руку. «Говори», – разрешил король, и маг поднялся. «Мы люди подневольные. Нас завербовали наши правители, и мы пошли воевать. Я не прошу нас возвращать за выкуп. Когда восстание будет подавлено, нас всех казнят. И вы желаете, чтобы я принял вас к себе?» – задумался король. «Мы хотим жить. Вы можете обратить нас в рабство», – ответил мужчина и опустил голову. «Что ж», – Артем кинул взгляд на Лену, и та подошла к нему. «Подходите по одному, и я решу вашу судьбу». Первым подошел тот маг. При нем не было оружия, в чем убедились Саул и его помощник. «Чист», – произнесла Лена, залезшая в голову мужчины. «Тогда соглашайся», – Артем взмахнул рукой, и маг получил контракт. По его условиям, человек по имени Эллис становится временным жителем королевства. Также он обязан подчиняться королю и его доверенным лицам. Ну а за проступки ждет суровое наказание. Впрочем, ничего сверхсурового там не было. Человек получает право жить и работать в королевстве, но будет иметь ряд ограничений. К примеру, он не сможет взять в руки оружие, даже чтобы перенести его. Ну и всякое по мелочи. «Согласен», — обрадовался тот. Все же Эллис полагал, что будут кабальные, рабские условия. По крайней мере, его бывшие правители не стеснялись использовать своих людей как скот. Правда, для Межмирья это обычное явление, особенно в центре, который страдает от перенаселения. Далее последовала поочередная проверка. Тех, кто проходил проверку Леной, получал контракт, а те, кто нет, насильник и убийца, произнесла сереброволосая девушка, фактически выставив смертный приговор. «А, я нет», — договорить он не успел, так как Саул отрубил ему голову. На землю же упала монетка. «Следующий», — приказал король, а один из норф оттащил мертвое тело. Люди, конечно, перепугались, но шли один за другим, и периодически кого-то долишали головы. Как итог, 454 прошли проверку и заключили контракт, и 44 не прошли. Вскоре с мертвецов снимут снаряжение и выбросят с острова. Ну а тем временем корабли отогнали в город. Всем им нужны ремонт и модернизация. Но то, что королевство теперь имеет 4 корабля, не может не радовать. По крайней мере, Артем был очень рад. Разве что транспортник выглядел весьма печально. С него сняли всю броню и оставили лишь тонкий слой обшивки. Но было одно «но». Выяснилось, что 7-й транспортник повстанцев не был потерян. Он оставлен в месте, где повстанцы выгрузили свои припасы. Правда, люди не знали, где находится это место. Они могли примерно описать, какие осколки были вокруг, но не более. Офицеры же все были убиты, так что никто более точно не подскажет. Впрочем, как и о том, как они нашли королевство, шансов выжить у одинокого транспортника было немного, а припасы короля не особо интересовали. Да даже те же самые снаряды для баллист. Его ремесленники могут сделать их с нормальными металлическими наконечниками, а чародеи зачаровать. Последние, правда, только учатся. Но в процессе обучения уже сделали некоторые предметы ценнее. Ладно, раз поспать нам не дали, то можно сразу решить жилищный вопрос. Простонал уставший и не выспавшийся король. Приобняв Лену за талию, он переместился на крышу замка. Контрактников только еще вели в город, но размещать их было попросту негде. Поэтому Артем выбрал места западнее замка, но поближе к нему, нежели к полям, чтобы удобнее было защищать в случае нападения или наступления ночи. Бараки рабочих уровень 1, жилое здание, рассчитанное на 10 человек, стоимость 100 золотых, 50 дерева и 5 камня. Бараки рабочих уровень 1-2, жилое здание, рассчитанное на 12 человек с более комфортными условиями жизни. Стоимость 200 золотых, 80 дерева и 10 камня. Бараки рабочих уровень 1-3, жилое здание, рассчитанное на 20 человек с комфортными условиями жизни. Стоимость 400 золотых, 150 дерева и 20 камня. Артем сперва думал построить многоквартирные дома, но они предназначены для семей. Поэтому выбрал бараки рабочих. Первым делом он улучшил 18 уже существующих бараков до третьего уровня, а затем добавил еще 30, построив из них рабочий район с весьма плотной застройкой. Функции королевства позволяют переносить здания, поэтому король в случае чего потом передвинет бараки. Следом было построено еще 50 бараков, но уже для чернокожих. Артем разместил их в сторонке от города, так что около стен вырос небольшой изолированный район. В будущем тех, кто пройдет инициализацию в системе, король переселит в город. Но до этого еще дожить надо. Ну а денег уйдет просто несметное количество. Вроде из Колымска поступает немало дерева и камня, но склады были полностью опустошены. И теперь людям вновь придется рубить деревья и тащить их в королевство. Правда, и людей у короля появилось много. 1500 рабочих рук, из них 500 – вполне сильные и крепкие мужчины. Все, пошли отдыхать. Кристина с остальным разберется. Лена отобрала у короля его планшет, а то он уже начал смотреть уровни, навыки и характеристики новеньких. И это может затянуться на долгие часы. Хорошо, король приобнял свою королеву, но сперва купальня. И пусть весь мир подождет. Правда, силам экспедиционного корпуса в Камеруне в этот момент было очень тяжело. Запах крови и трупы привлекли немалое количество монстров, а приказа покинуть лагерь не было, да и легко сказать покинуть лагерь. Сейчас люди находились в настоящей осаде и молились на Супермена, который полетел в столицу Камеруна, дабы связаться со штабом. Вот только, пока он летит, весь мир вовсю обсуждает эту экспедицию и то, как сильнейшего супергероя США позорно побили. Но Артему было плевать на тех, кто собрался объявить ему войну. Сейчас ему делали массаж, а после он ляжет в кровать с тремя красотками и будет спать столько, сколько сможет. По крайней мере, таковы были его планы. Глава 15. Камерун. Город Дуала. Значит, монумента больше нет, подытожил пухлый мужчина, чья левая половина лица была обожженной какой-то кислотой. Но по сравнению с прошлой встречей короля Игоря этот ожог существенно подсократился. Помещением, в котором состоялась встреча, был просторный кабинет Франсуа Раймонда, он же Голь. Левая стена этого кабинета была обставлена шкафами с книгами, а правая – экранами, с помощью которых можно было следить за всем черным рынком. Голь и его гость сидели на креслах за небольшим столом, с чаем и пирожными, либо так, либо пришельцам, а потом и американцам. Во всяком случае все навыки есть в наличии. Навыки, вздохнул тот и поднял взгляд на Артема. Там должен был быть навык со словом «воскрешение» в названии. Король немало удивился. Там точно есть такой, это достоверная информация. Минутку, в руках короля появился планшет, но не королевский, а самый обычный. Полистав список навыков, который составляли Кристина и сестры Синицыны, Артем все же нашел искомый. Но, прочитав описание, покачал головой. «Думаю, это не совсем то, на что ты рассчитывал». В руке короля появилась книга, которую он передал мужчине. «Проклятие!» Голь сжал кулаки и заскрипел зубами. «Боялся. Этого я и боялся. Не может быть воскрешение навыком лишь ранга». Король промолчал, потому что навык воскрешения из мертвых и правда поднимает мертвого, но лишь в виде безмозглого зомби. «Твоего человека я уже выпустил. К сожалению, ему пришлось несколько дней посидеть в тюрьме. А, ну и черт с ним». Голь был разбит, Поэтому Артем предложил встретиться на следующий день. Король планировал закупиться хорошим снаряжением, но очевидно, что сейчас не до торгов и переговоров. Так что парень перенесся в королевство, а оттуда к Лене, которая сейчас исследовала Юнде, столицу страны. «Где мы?» – спросил король, оказавшись на крыше белого четырехэтажного здания. «Посольство США», – девушка указала в сторону, и парень увидел большое здание, больше похожее на крепость. «Да и охраны там было уйма. Наш супермен сейчас там и жалуется на тебя своему начальству. Просит разрешить убить тебя при первой же встрече. Даже так? А они что? Слушаю еще». В это самое время в изолированном от прослушки кабинете проходил секретный разговор топ-1 супергероя США и главы комитета супергероев, который по совместительству вице-президент правительства США. Он опасен и силен. Если дать ему время, этот король станет еще сильнее, ругался Супермен, сидя на кресле и держа в руках телефон на проводе. Рядом сидел посол США в Республике Камерун и молчал. Мы понимаем, но, если верить словам того Клода, в будущем монументы пропадут, и шанс получить шкатулку станет мизерным. Наши наблюдения показывают, что все к этому и ведет. Поэтому король нам нужен живым, желательно, послушным. Так что не горячись и просто стань сильнее, чтобы суметь пленить этого Артема. Ты как раз в месте, где много чудовищ. Здесь слишком опасно даже для меня. Я больше не пойду в джунгли. Да я, пока сюда летел, получил 3 ранения. Один раз едва не умер, выкрикнул Супермен. Это неприятно, но даже так, нужно вытащить людей и уничтожить врата, чтобы этот Артем больше не мог ими пользоваться. И организуй людей для возвращения. Да нас сметут чудовища. Используй камерунцев. Сейчас Оливер начнет переговоры с президентом Камеруна. Поддержи его. Если надо, заставьте силой. Наши люди должны вернуться, иначе у нас будут огромные проблемы. Общественность уже негодует по поводу того, что вы бросили часть людей посреди пути. Мы торопились. Это было важно. И генерал Майкл Джексон правильно поступил, заявил мужчина, который сам и уговорил генерала оставить балласты короля. Неважно. Важно ли что? В этот момент Артем простонал от раздражения. Лена передавала ему разговор людей, и чем больше он слушал, тем сильнее хотел ругаться. Значит, пленить меня и заставить подчиняться. Это, видимо, означает использовать кого-то из вас как заложниц. Артем посмотрел на девушку, и так кивнула. Нужно было сразу убивать, проворчала кровожадная королева. Нельзя, это усилило бы напряжение в мире, и мне было бы сложнее действовать, возразил король. А сейчас, нужно. Артем исчез, а девушка полетела в дом правителя. Это место сейчас напоминало крепость. Ближайшие дома снесли и из их обломков возвели стену, которую осыпали землей. Маги спрессовали эту землю и сделали камень, большую каменную стену, по которой ходили патрульные с оружием. Туда же отправилась посольская машина США, в которой находились посол США и Супермен. Однако Лена оказалась быстрее и вскоре оказалась на шикарном белом балконе и без проблем проникла в кабинет президента. Сейчас там никого не было, поэтому девушка смогла подготовиться и установить телефон с камерой. Кабинет же просторный. Здесь много свежего воздуха, работают 2 кондиционера, имеется шикарный диван, покрытый шкурой какого-то дикого зверя. Кое-какие трофеи на стене, несколько шкафов с документами, рабочий стол и вполне приличный бар. Даже барные стулья имелись. И вот, в кабинет ворвался взбешенный президент, коим был чернокожий мужчина 40 лет, а за ним последовал мужчина лет 50, в военной форме. Эти айба совсем с ума сошли, сколько уже можно, ругался президент и, подойдя к бару, схватил бутылку и выпил из горла. Лена же удивилась непонятному слову, но быстро узнала, что айба это так презрительно называют белых людей, дословно переводится как «человек без кожи». Если мы выделим войска, кроме «спасибо», ничего не получим. Если не выделим, они дадут команду повстанцам, которых сами же прикормили, и нас сметут, ответил немолодой военный, по чину генерал, а также министр обороны. Вот уж не знаю, от кого лучше умереть, от повстанцев или от лап чудовищ, расхохотался тот, но это от истерики. В этот момент раздался стук, и в кабинет без спроса вошли Супермен в своем костюме и дипломат с кейсом, да в деловом костюме. Я думаю, вам передали причину нашего визита, господин Леон. Можем ли мы получить положительный ответ? Сходу спросил дипломат. Нет. Даже если я соберу всех солдат столицы, нам не хватит. Зато повстанцы тут же воспользуются этим и захватят город. Мы гарантируем вашу безопасность», – спокойно ответил дипломат, а у генерала дернулся глаз. «Войска нужны срочно. Вы сами понимаете, человечество не имеет права потерять столько высококлассных героев. Они спасли мир от инопланетного вторжения. Я видел видео», – хмыкнул президент, наливая себе полный стакан коньяка и добавляя лед. «Поэтому оставьте при себе эти красивые словечки. Я президент, и моя обязанность – это защита своей страны. Без войск, с вашей защитой, какой я буду президент? Еще большей марионеткой, чем сейчас. Господин Леон, успокойтесь, пожалуйста», – произнес дипломат, а президент уже опустошил стакан и выдохнул. «Мы все вам компенсируем, а также обещаем продать вам современную технику и вдвое увеличить воинский контингент в вашей стране». «Мой ответ нет, и я не понимаю», – выкрикнул президент. «Почему вы не попросите этого короля? Он ведь может перебросить людей прямо сюда. Мы не можем поступить так, это нанесет удар нашей репутации». Лицо дипломата было невозмутимым, а вот у чернокожего мужчины задергался глаз. «Удар? После того, как раскрылась причина, для чего именно вам нужны врата миров, думаю, от репутации там уже ничего не осталось», – хмыкнул президент. «Это все наглая ложь Ксеноса. Рекомендую не верить ее словам», – вновь возразил дипломат. «Да-да, говорите, что хотите», – Леон помахал рукой, но вдруг рядом оказался Супермен и, схватив за шкирку, метнул президента в стену, а затем ударил генерала. Однако пожилой мужчина закрылся энергетическим барьером. Впрочем, силы удара хватило, чтобы немолодого системщика отбросило к двери. «Слушайте меня, суки, там мои товарищи умирают. Если вы не поможете нам, мы посадим на твое место, мразь, другого президента, а ты сдохнешь здесь и сейчас, я ясно выражаюсь», – выкрикнул Супермен, и в этот момент посреди комнаты появился Артем с активированным навыком Кракен, но лишь частичной трансформацией, поэтому парень был не пятиметровым чудищем, а лишь трехметровым, едва не достигая потолка. Он сразу ударил щупальцами по Супермену, но тот обладал нечеловеческими рефлексами и скоростью. Поэтому ударом руки он отбросил их и отскочил назад. «Отлично, раз ты здесь, то и сам сдохнешь», – выкрикнул тот. В глазах 27-летнего парня горела ярость, смешанная с обидой. Он даже позабыл, что ему велели не убивать короля, а лишь пленить. Оттолкнувшись от пола и оставив в нем вмятину, Супермен вмиг оказался перед Артемом и нанес мощный удар тому в грудь. И пусть король покрылся камнем за миг до удара и заряженной защитой, но и то, и другое разбилось под натиском мощного кулака суперчеловека. Вот только удар, вонзившийся в мягкую грудь человека Кракена, вместо дыры в теле, лишь слегка оттолкнул его. «Сука, да как так, я же сильнейший навык активировал», – выругался Супермен и, засияв, продолжил атаковать Кракена. Впрочем, тот выхаркал кровь, так как ребра все же были повреждены. Это вызвало улыбку на лице сильнейшего системщика мира. По крайней мере, так он сам утверждает. И вдруг Кракен исчезает и оказывается позади. «Ха, я знаю про твой навык». Супермен отбросил щупальца, которые попытались его обхватить, и вновь набросился на Артема, применяя навык за навыком. Но вдруг, какого дьявола, прохрипел он, глядя на наконечник копья, торчащий из груди. Из этого копья вытягивалась черная жижа, являющаяся навыком щупальца древнего монстра, а также из невидимости вышла Лена, которая и ждала момент для удара. Артем же лишь отвлекал, как бы не хотелось это признавать, но, посмотрев с десяток роликов в интернете со сражениями Супермена, Артем признал, что победить этого человека будет очень тяжело. В него вложены сотни тысяч монет и лучшие навыки, два из которых сейчас и упали на пол, а вот монеты не было. Ее поглотило щупальце, которая и пробила защитный навык. Конечно, у Супермена были защитные артефакты, но он их все израсходовал, пока летел через джунгли. «Я лишь хотел остановить тебя, но ты решил убить меня», – произнес Артем, обращаясь к человекам. Его грудь кровоточила, а изо рта текла кровь. Однако целитель уже работал, и ладонь на груди сияла зеленым. Впрочем, базовая живучесть в 124 единицы позволит быстро восстановить повреждения. Артем выдернул копье из мертвеца и перенес в арсенал королевства, после чего взглянул на дипломата. «Как вы объясните происходящее здесь?» – спросил король. «Вы убили его», – выкрикнул ошарашенный дипломат. «Вы понимаете, Что наделали? И что же мы наделали? Спасли президента этой страны? Самозащита? Артем подошел к мертвому телу и, схватив его, перенес в королевство. Я бы перенес ваших людей хоть в этот город. И не понимаю, почему вы не захотели меня попросить об этом, заявил король, а дипломат уже был бледным, потому что понимал, что его карьере конец. Черт, простонал президент и попытался подняться, но сразу же упал. Спина мля, он начал кашлять, и к нему подскочила Лена. Она тут же применила целитель, но нахмурилась. Серьезные повреждения, сейчас приведу целителя, заявил король и вскоре вернулся с мышкой Амой. Она сразу бросилась к пациенту, ну а Артем направился к генералу. Цел я, цел. Крепкий, немолодой мужчина поднялся и выдохнул. Я 20 уровня, но ощутил себя первоуровневым рекрутом. Кивнув ему, король направился к президенту и помог ему с лечением. Но тут ворвалась охрана. «Выйти всем! В порядке все! Теперь точно в порядке!» — крикнул пожилой военный, понимая, что охрана не пришла, когда Супермен напал на них. Они не могли не услышать шум, да и сигнал тревоги был подан. Все же в кармане генерала имелся передатчик с кнопкой. «Кха-кха!» — кашлял президент, а Артем кинул взгляд на посла, после чего подошел к дереву, тому самому, что росло в горшке в углу кабинета, и взял спрятанный телефон, который заснял все от начала до конца. Думаю, мировой общественности будет очень интересно узнать о том, что здесь произошло. Не так ли? Заулыбался парень после того, как остановил запись. Ну или мы можем притвориться, что этого не было. Что вы хотите? Спросил бледный посол. Я хочу, чтобы наш мир уцелел. А для этого нужно, чтобы все дружили. Поэтому поступим так. Я помогаю вернуть ваших людей, мы официально дружимся, а также скорбим по поводу Супермена. Он героически пал в попытках расчистить путь, но ему попался неведомый монстр, который, получив ранение в бою с Суперменом, сдох. И скажем, что тем самым Супермен спас Камерун. Ну и еще я соглашусь на 100 тысяч монет в качестве морального вреда. Мне нужно поговорить с начальством, немного приободрился мужчина. Я здесь подожду, если, конечно, господин президент не против. Хоть живите здесь. Простонал президент, которого лечили девушки. Главное, на ноги меня поставьте. Впрочем, с помощью Артема, дело пошло куда быстрее. Но вдруг появилась Кристина с книгой в руках, и тут же вручила ее королю. М.О. Супермена? Ага, закивала черноволосая. Кристалл навыка исцеления. Ранг. Б. Уровней. 30. Цена изучения. 600 монет. Описание. Позволяет использовать магию для исцеления повреждения и лечения болезней. Артем изучил навык и поднял его до 10 уровня. Заряд энергии от монет мгновенно взбодрил короля. После чего он подошел к президенту и, вытянув ладонь, направил на него поток золотой энергии, что мгновенно окутало мужчину. Девушки отошли от него, а сияние лишь усиливалось, после чего президент выдохнул и поднялся. «Кажется, все», — заявил тот, а король прекратил использовать навык. «Уф-ф-ф-ф, как же я задолбался», — простонав, мужчина уверенным шагом подошел к бару и налил себе коньяка. «Выпить не желаете? Можно?» — согласился король и посмотрел на женщин. С радостью пискнула мышка, и Лена тоже кивнула. Так что вскоре троица и генерал сели на барные стулья, а президент начал намешивать коктейли. «Для начала хочу поблагодарить за помощь», — начав разливать коктейли, мужчина завел разговор. «А, во-вторых, я правильно понимаю, что у вас есть ко мне дело?» «Неплохо», — Артем отпил коктейля, а мышка аж запищала от удовольствия. «И да, дело есть. Как вы, наверное, знаете, я продаю и покупаю навыки. Также я покупаю высокоранговое снаряжение и всякие интересные вещи. Знаю, да и с удовольствием куплю. Вот только американцы у нас неплохо так подрезают немалое количество дохода». «За что?» — спросила Лена. «За то, что повстанцы не нападают на нас», — хмыкнул президент. «Собственно, и по всей Африке так происходит. Что французы, что эти. Сейчас с нас трясут монеты за защиту. А с теми же пришельцами, на наши мольбы плевать они хотели, пока не заинтересовались вратами. Так что как-то так». Президент разлил по бокалам другого коктейля, с фруктовым ароматом. «Так что навыки купить это мы с радостью, особенно целебный этот. У меня магия выше сотни, поэтому такого же эффекта у других может и не быть. Офигеть!» Президент аж замер, уставившись на Артема. «Понятно, да, но все равно, думаю, штука хорошая. Ну а снаряжение? Может, есть что в городе, но то, что есть у армии, нужно армейским. У нас здесь как бы настоящая осада. Мы еще не закончили сайт, но вот список. Благодарю. Президент Леон подхватил планшет, который перенес Артем, и так как он был системщиком, пусть и не очень сильным, но навыком общий язык все же владел, так что понимал русский язык и читать умел. Хм, неплохо, даже очень хорошо. Ксавьер, глянь. Президент подозвал генерала, а пока тот смотрел, обратился к Лене. Прошу прощения, но вы ведь умеете читать мысли? Да, ответила девушка. И да, я могу проверить ваших людей на верность. И да, ваша охрана куплена и завербована неким Иваном. Иван мразь, прошипел президент. А что у вас за проблемы с повстанцами? Можно поподробнее? Поинтересовался король и кинул взгляд на Лену. Президент это, конечно же, заметил, поэтому постарался не врать. Грубо говоря, в стране действуют несколько группировок, но все они заодно и против официальной власти. Первая хочет захватить власть и установить свои радикальные порядки, а вторые – это всем известная террористическая организация, орудовавшая в Сирии, но была разгромлена при поддержке армии России. После начала апокалипсиса они активизировались и с каждым днем становятся сильнее. Им нет нужды защищать гражданских. Наоборот, они не стесняются грабить деревни и города. И если раньше у армии страны было огневое преимущество, то теперь с появлением навыков перевес постепенно уходит на сторону террористов. Лишь влияние США не позволяет им напасть и захватить тут все. Не передадите ли вы мне их координаты? Они же где-то живут, озадачил король. Вы хотите помочь нам с террористами? Удивился мужчина. Я бы сказал, это совмещение приятного с полезным. Спасение Камеруна от пришельцев, а потом и от террористов пойдет на пользу моей репутации. Да и, честно говоря, уверен, у них много добра. Не сомневайтесь, хмыкнул президент. На большие города они пока не рыпаются. Американцы не дают. Но 2 недели назад террористы опубликовали ролик, где они завалили мощное чудовище и призывали присоединиться к ним, дабы освободить всю Африку от гнета колонистов и основать государство ислама. Артем посмотрел ролик и впечатлился. Там тварь не меньше того крокодила, которого король с Леной едва-едва одолели. Сейчас они собрались в одном небольшом городке на севере страны, сделали из него крепость и копит силы. Когда я дам слабину, они мигом захватят всю страну. А зачем? Апокалипсис же, недоумевал король. Для кого-то конец мира, а для кого-то шанс. Тот пожал плечами, и в этот момент вернулся американский посол. Выглядел он неважно, но от передачи 100 000 монет отказался, поэтому был послан. Впрочем, посол продолжил торговаться, но в итоге все же согласился на 100 000, а дальше началась сложная операция. Для начала пришлось забрать врата из Колымска, но при этом, чтобы привязка у Кристины осталась там. Артему не хотелось остаться в Камеруне. Далее телепортационная арка была установлена около президентского дворца, а следом маленькими группами король переправил членов экспедиции в этот город. Те как раз уже имели немалое количество раненых и были счастливы покинуть лагерь пришельцев, поэтому были послушны. Да и времени на это ушло совсем ничего. С Суперменом все вышло сложнее, но, благо, у Артема еще оставался тот гигантский крокодил-монстр. Правда, разделанный на части, но это мелочи. Главное, что с помощью крокодила, а также кучки других гигантских монстров, удалось обставить все так, будто Супермен погиб смертью героя, расчищая путь к своим товарищам. Артем, конечно же, сделал разоблачающее видео того, как они готовились к этому огерыванию, на всякий случай. Но, в целом, все вышло неплохо, комментаторы горевали, а мировые СМИ мгновенно разнесли эту новость. Ну а король тем временем продавал книги. Президент развил кипучую деятельность, дабы обеспечить всех навыками, чем быстро заслужил уважение армии, а затем у себя на территории обустроил пункт выдачи и сообщил по телевизору догородскому оповещению, что люди могут купить навыки. И король явно не ожидал такого ажиотажа. Даже президент не ожидал. Никто не ожидал. Как и террориста, выскочившего из толпы с поясом самоубийцы. Глава 16. Камерун. Территория президентского дворца. Алла, не успел договорить самоубийца, раскрывший плащ, под которым прятался пояс смертника, как его тело будто заморозилось. «Артем!» – выкрикнула Лена, и парень, выскочивший из-за стола, где он переносил книгу за книгой, кинулся на самоубийцу. В руке короля появилось копье, которое пронзило лоб смертника, а затем Артем схватил террориста за шею, а другой рукой за прибор с кнопкой. Уложив тело, Артем выхватил копье, торчащее в голове трупа, и отскочил назад, да Елена поспешила отойти. Все отошли, даже люди, пришедшие покупать навыки. Зато подбежали люди президента и принялись разминировать этот пояс смертников. Судя по лицам людей, которые не особо и паниковали, подобные сцены здесь не редкость. Да и служба безопасности президента сработала весьма эффективно. Бомбу разминировали, а контроль усилили. Ранее, по просьбе Артема, президент созвал обычных людей, дабы те могли купить навыки. А учитывая, что навык D-ранга на рынке стоит несколько тысяч, король рассудил, что имеет смысл ставить цену надбавки равную цене навыка, из которой одну половину получит президент, а вторую половину – король. Поэтому все были заинтересованы в данном мероприятии, и процесс постепенно налаживался. Составлялись списки заказов, Артем с Леной переносили книги согласно заказам и периодически глотали монеты, чтобы взбодриться. Это дело отнимало немало сил. Жители города же с удивлением обнаружили, что они, оказывается, богатые. Поэтому массово скупали навыки и тут же повышали их уровни. Ремесленные навыки, целительские, заряженные, магия и особенно ужасающий крик. Последний навык продвигал Артем, и даже продемонстрировал на чудовище, пойманном специально для этого. Данный навык, особенно в массовом применении, способен без боя вывести чудовище из строя, либо обратить в бегство. Так что гражданским, особенно тем, кто не отличается боевыми возможностями, будет в самый раз. По крайней мере, так рассудил король. Правда, в случае с Артемом и его характеристиками, крика хватало, чтобы некоторые монстры попросту умирали от разрыва сердца. Да и стоил он всего 50 монет. Также поймали троих террористов. Они хотели купить навыки и тем самым посмотреть, как это работает. В итоге всех утащили для допроса. А еще очень популярным навыком была черепаха. Навык позволял отрастить панцирь, который давал неплохую защиту. Да и стоил немного. Из новых навыков, полученных с монумента, спросом пользовалась магическая ловушка. Но президент повелел записывать всех, кто покупал этот навык, дабы потом люди не подорвались на этих ловушках. Воскрешение из мертвых также пришлось людям по душе. Использовать зомби, чтобы сражаться с монстрами, казалось заманчивым. Все же получать повреждения будет он, а не человек. Детоксикация, антидот, очистка воды, очистка воздуха, уничтожение паразитов, подавление запаха и особенно камуфляж также продавались огромными партиями. Но там навыки лишь Е-ранга, и стоят они около 20 монет. У Артема было огромное количество F, E и D-ранговых навыков. С навыками более высоких рангов было тяжелее. Из ранга с наибольшим спросом пользовались защитные навыки. А вот из B брали лишь исцеление и энергетические оковы. Последнее – это что-то вроде магической веревки, которая обвивает противника. Но нужно понимать, что тут все упирается в характеристики и уровень системщика. Поэтому наиболее вероятно, что таким образом люди собираются ловить монстров и продавать. Ну или просто позволит кому-то убить твари пройти инициализацию в системе. Так и шло время. Почти весь день прошел, и лишь к ночи последний желающий смог потратить свои монеты. Итоговый доход уже был подсчитан и приятно удивил как короля, так президента. И не только монеты радовали. Кольцо ледяного спасения, ранг Б, увеличивает характеристику живучесть на 12 раз в 48 часов, при получении тяжелого либо смертельного ранения, окутывает вас льдом, не позволяя умереть. За вполне приемлемую сумму Артем приобрел для Лены неплохое колечко, точнее, для королев. Когда кто-то из королев будет выходить из королевства, она наденет это колечко. Значит, 600 тысяч каждому, немного удивился Артем, глядя на множество столбиков монет, стоявших на столе в кабинете президента. Здесь также доля с продажи навыков моей армии, улыбался президент, который казался куда сильнее себя прежнего. Впрочем, неудивительно, у него навык пантера ранга, причем 20 уровня. Будь у президента такая сила раньше, супермен не смог бы так легко одолеть его. Вероятно, президент попросту смог бы сбежать, ну или как минимум не дать себя убить. А также все верные ему люди также получили уровни до навыки и теперь по характеристикам не хуже экспедиционных сил. Впрочем, вероятно, даже лучше. ХМ, приятно, очень. Предлагаю и в других городах провести подобную акцию, заявил король. Безусловно, но мне нужно время, чтобы перестроить армию и обезопасить столицу. Вы же задержитесь у нас? С надеждой в голосе спросил мужчина. Да, у вас хорошие места для охоты, но дел у меня, конечно, хватает. В идеале было бы поставить врата, но с этим проблема. А так, сейчас я планирую отправиться к террористам в гости. Думаю, не стоит ждать, пока они начнут действовать, узнав о вашем усилении. Если получится, то можете заснять результат, это стало бы отличной новостью для страны. Король и так собирался это сделать, дабы повысить свою репутацию. Ну а дальше он забрал деньги, попрощался с президентом и перенесся в королевство. А на север страны полетела Лена. Она успела немного поспать и, пока Артем будет отсыпаться, полетит искать логово террористов. Те, в принципе, не особо-то и скрываются. Они захватили небольшой городок, снимают видеоролики, грозятся карами для всех, кто встанет на их пути, и регулярно рубит головы провинившихся местных жителей. И пока девушка-фея летела, столица Камеруна гудела и стояла на ушах. Те, кто получил ремесленные навыки, не могли терпеть и приступили к работе. Из шкур, оказывается, можно сделать системную броню, из костей – оружие, а из их органов – различные зелья, настойки и снадобья. Целители принялись оказывать помощь больным и раненым. Не за бесплатно, конечно же, все же нужно отбить деньги за покупку навыка. Но это лишь 200 монет, за пару дней все окупится. Также порадовали фермеры. С помощью своего навыка они смогли понять, что могут выращивать некоторые культуры даже в таком климате. Причем не только выращивать, но и защищать их от вредителей и ускорять рост. Не до уровня королевства, конечно же, но, возможно, через месяц-другой смогут получить полноценный урожай. Впрочем, не только городские кварталы Юнды были оживлены, но и посольства некоторых стран. Поэтому к моменту, когда Артем, сменивший Лену, долетел до нужного города, он не сдержался и выматерился. Маленький городок, занятый террористами, пылал, да так сильно, что пламя было видно издалека. Оно охватило весь город, в котором встретить здание выше второго этажа было практически невозможно. Все эти хлипкие лачуги были сожжены чем-то мощным, и плавился даже металл. Артем мог лишь заснять весь этот ужас и догадываться, почему это произошло, как и надеяться на то, что мирных жителей в городке не осталось. Впрочем, даже если кто-то и выжил да сбежал в лес, шанса на спасение не было. Пламя привлекло немало чудовищ, поэтому даже с Леной выживших не удалось найти, лишь следы битв. Кто-то все же смог выбраться из города до того, как его полностью охватило пламя, но далеко уйти у них не вышло. Конечно, была вероятность, что террористы ушли заранее, но Артем не особо верил, все же учитывая, что Лена умеет читать мысли. Король не стал развивать мысль, так как все и так предельно понятно. Поэтому он с королевой отправился домой и вернулся лишь поздно утром по местному времени. К удивлению людей, обильного лесного пожара не случилось. Монстры защитили свой лес, а также сейчас грабили сожженные руины. Городок еще не до конца потух, но монстрам было плевать. Сразу, как пламя начало стихать, они начали искать монеты и системные предметы, чтобы сожрать их. Засняв то, что стало с городом, Артем с Леной полетали по округе, посещая мелкие города и поселения, но ни террористов, ни чего-либо подобного не нашли, разве что продали навыков, помогли раненым и больным, а также в одном небольшом городке уничтожили банду, которая держала всех жителей в страхе. Король рассказал жителям, что президент в будущем обезопасит эти земли, поэтому людям нужно просто продержаться. После этого Артем переместился в столицу. Кристина сейчас гостила у президента, вот к ней парень и переместился, где и узнал о блестящей операции ВВС Франции по уничтожению террористов. У короля не было слов, лишь маты. Оставив Лену искать подходящее место для охоты, которую ранее запланировал Артем, он переместился в королевство, где занялся инспекцией. К сожалению, новых осколков с нежитью так и не нашлось, зато радовали фермеры. Чернокожие работники оказались весьма трудоспособны. Они были воодушевлены и полны энтузиазма. Благо, лопаты продаются на ферме, так что проблем с инструментами у них не было. Ранее Артем построил 3 дополнительные фермы и разместил их на востоке города, после чего вокруг них выросли поля. Первая ферма выращивала газу, вторая – овощи да пшеницу, а последняя занялась новой сельскохозяйственной культурой, которая называется мидра. Не помидора, как пошутил король, а именно мидра. И это нечто среднее между орехом и тыквой. Мидра не очень популярна в межмирье, так как плохо растет, а основная часть мидры, можно сказать, несъедобная. Зато в сердцевине находится семечко размером с кулак крепкого мужчины. Вот в этом семечке находится нежная и ароматная мякоть. То, за что так любит Мидору. Это, можно сказать, основной фрукт Межмирья. Но доступен он лишь богатым. Под Мидору выделили полей на 20 тысяч квадратных метров. Зреет оно за 8 дней, в отличие от 4 угазу. Да и урожайность на квадратный метр в 5 раз меньше. Но это если не считать бесполезную мякоть вокруг семечки. Впрочем, она не то чтобы бесполезная, но, по словам мамы, ее обычно выкидывают или продают беднякам по цене вдвое дешевле газу. Также ею можно кормить скотину и зверье. Всего Артем создал полей на 70 тысяч квадратных метров. Этого вполне хватит, чтобы загрузить новеньких, но при этом у них оставалось бы свободное время на ассимиляцию и обустройство быта. Ну и помощи в принеси-подай. В основном, в добыче ресурсов с осколков. Король хотел было начать продавать провизию и в Камеруне, но до появления там врат это затруднительно. Также он хотел узнать у Дрека, будет ли он продавать косточки Мидору. Но, учитывая цены, что почти в 25 раз больше газу и достигают 4 монет за килограмм, шансов продать это на окраине было мало. Хорошие работники, усердные, Артем самой шел вдоль полей, смотря, как работают люди. И мелкая же рассказывала королю, что да как, но мало кто из них умеет работать с землей, приходится всему учить. К счастью, они желают учиться, и вскоре я воспитаю целую армию отличных фермеров. Ама показала королю два больших пальца и заулыбалась. Вот как, ты замечательный министр сельского хозяйства, хохотнул парень и взъерошил серебряные волосы девчушки 10 лет. Та лишь довольно захихикала. А кто такой министр сельского хозяйства? Вдруг спросила она, когда они пошли дальше. Пришлось Артему объяснять, но в королевстве пока не было таких должностей, однако это сейчас. «А это что?» – спросил парень, глядя на собрание темнокожих и поспешил, но не успел. Люди начали расходиться, а Артем заметил лежащего монстра, похожего на саблезубого тушканчика, но размером с теленка. Рядом стоял один из норв, король, – воскликнул воин, увидев Артема, и кратко объяснил, что тут творится. Воины ловят чудовищ, приносят фермерам, и те проходят инициализацию. Вот только был один минус. Здесь они не получали навыки за это. С другой стороны, это сложно назвать минусом. Ведь зачем фермерам боевые навыки? Таким образом Артем быстренько принял в королевство 39 человек. А еще выяснилось, что воины не пользуются энергетическими оковами. Им обычно хватает ужасающего крика и пары ударов дубинкой. Вскоре король и его верный министр завершили осмотр, и парень нашел Чова. Тот как раз отправлял корабль на один из осколков. Кристина с помощью планшета указывала, какие осколки наиболее мясные и где можно неплохо поохотиться. Но, как и прежде, зачищаются лишь малые осколки. Король пока опасается лезть на средние и большие. Точнее, опасается, чтобы это делалось без его присмотра. Однако сейчас, когда появилось немного денег, Артем подумывал усилить свою немногочисленную армию. Значит, выбрать набор навыков? Удивился Чо в просьбе короля. Да, сейчас самое время усилиться. Воинов у нас мало, критически мало. Поэтому нужно вместо количества иметь качество. Тогда, думаю, мы и туда сможем. Артем указал на небо, имея в виду высоту. Туда значит. Чов тоже посмотрел наверх. Там было множество осколков. Тогда защита от магии нужна. Без нее будет тяжело. Хорошо, думайте пока. Оставив Чова думать и решать, король переместился к Лене, которая подобрала неплохое место для боя. Это был не очень высокий каменистый холм, на котором было весьма немного деревьев. Место находилось между двумя самыми крупными городами Камеруна. Его облюбовали монстры-птицы, свив здесь множество гнезд. Но Лена без проблем уничтожила всех. Заодно и 24 уровень получила. Неплохо, оценил король, осмотрев холм. В высоту он был метров 300 от уровня земли. На нем росли редкие деревья, различные кустарники. А еще здесь имелось старое сооружение, что-то вроде небольшой крепости. Правда, от нее уже ничего не осталось. Похоже, местные жители любили таскать отсюда камень, по крайней мере до апокалипсиса. Осталось укрепиться. Я видела, как камерунцы возводят укрепления с помощью магов земли. Может и нам попробовать? Уже думал над этим, кивнул Артем, смотря на сереброволосую девушку. Но ты сама знаешь, как это тяжело развивать магию без наставника. Нам нужен опытный маг земли. Иначе даже если дадим людям высокий уровень навыка магии, хорошими магами они не станут. По крайней мере за короткое время. Тогда нам стоит посетить ФИАТ. Да, только с делами разберемся. И ночью нас... Король перенес в руку телефон. До нее всего неделя. Похоже, только через неделю сможем отправиться в путь. Значит, сосредоточимся на подготовке к ночи. Может, увеличим королевство? Тогда с пятым уровнем замка будет проще. Предлагаешь набрать камерунцев? Они, конечно, согласятся, но мне не хотелось бы, чтобы их стало слишком много. В России же тебе не дадут набрать системщиков, Лена призадумалась. А может, набрать в том мире, ХМ? Как вариант, согласился король, и вскоре они перенеслись в королевство. Нужно было собрать людей, перенести и подготовить холм к круговой обороне. Точнее, не сам холм, а его вершину. Благо, бревен хватало. Артем не собирался встречать монстров лоб в лоб. Все же он планировал устроить нечто не хуже бойни за Колымск. Кристина также помогала с подготовкой. Сейчас над аркой в Колымске из бревен построили что-то вроде ангара. И там можно было вести дела и общаться по телефону. Да и территория охранялась силами русской армии. От девушки требовалось закупить то, в чем нуждалось королевство. А именно, усилители звука, мощный топливный генератор, кое-какие детали для судов и всякое для горожан. Одежда там, ткань до нитки. На холме же в Камеруне возводили небольшую стену из бревен. Она будет чуть выше метра и опоясывать не саму вершину, а территорию чуть ниже нее. Также люди начали копать ямы, ну и камни собирать. Работников у Артема хватало, как и силачей. Поэтому работа шла быстро. Но вот было одно дело, которое отняло у короля больше всего времени. Навыки. Для решения этого вопроса пришлось собирать советы сильнейших воинов королевства, ну и представителей всех отрядов. Собрались они в рабочем кабинете короля и провели там почти 2 часа. Итогом было утверждение следующих отрядов и наборов навыков к ним. Общие навыки. Владение оружием. На выбор ФД. Строевая работа Е. Остановка кровотечения Д. Заряженная защита Д. Адреналин С. Магическая защита В. Сперва Артем определил перечень навыков, которые обязаны для изучения всем воинам. Все в армии должны уметь стоять в строю и в случае получения ранения суметь остановить кровотечение. Адреналин же нужен, чтобы либо добить противника и отступить, либо чтобы вырваться, к примеру, из окружения и отступить. Ну а магическая защита. Без нее подниматься выше 3-го уровня, как Артем обозначил среднюю точку высоты, где ранее летало королевство, самоубийство, тяжелая пехота, заряженный удар Д, каменный щит Д, каменная броня С, рывок Д, ужасающий крик Д, энергетическая стена С, сила В. Основой тяжелой пехоты выступали Норв. Они, силачи, и у них 4 руки, двумя из которых Норв держит массивный щит. Их главная задача – это выдержать удар противника и дать ему увесистую оплеуху. Навыка трансформации для тяжелой пехоты пока не нашлось, а дракон было решено, что кроме крыльев от него мало пользы. Правда, для межмирья крылья могут дать весьма сильное преимущество, но для тяжелой пехоты, которая должна держать строй, крылья лишь помешают. Из новых навыков – сила, которая за каждый уровень навыка дает +1 к базовой силе. Были еще навыки, которые Артем добавил бы, однако тогда тяжелая пехота будет слишком дорогой. Легкая пехота – гибкость F, когти E, заряженный удар D, электрический удар D, ужасающий крик D, пространственный шаг S. Чувство магии С, пантера, легкая пехота больше походила на убийц. Им дали навык когти, так как он хорошо сочетался с навыком пантера. Еще они могут искать магов противника благодаря чувству магии, а также убегать, когда почувствуют, что сейчас по ним бабахнут. Для этого есть пространственный шаг. С его помощью можно как оказаться позади врага, так и сбежать. Тактику король предложил такую: появился, убил, сбежал. Для этого тяжелая пехота должны быть нерушимой стеной, и ей в будущем требовалось найти подходящий навык трансформации или что-то, что сделает их куда сильнее. Лучник. Гибкость F, меткость F, заряженный выстрел D, электрический удар D, возврат снаряда D, магическая ловушка S, земляная стена S, ящер S, сила V. Лучников в королевстве постепенно становится больше, но ими были преимущественно максилианцы и люди-женщины, и те, и другие физически не очень сильные, так что навык сила позволит им стать сильнее, а навык ящер позволит лучше карабкаться, к примеру, по деревьям. Много характеристик эта трансформация не дает, но польза, очевидно, есть. Также лучинки могут строить небольшие укрытия для стрельбы. Земляная стена позволяет на время вытянуть из земли небольшую стену, но лишь если есть земля. Ну а магическая ловушка дает возможность заминировать подходы к себе и армии. Диверсант, гибкость F, меткость F, камуфляж E, заряженный выстрел D, возврат снаряда D, магия ветра D, пространственный шаг S, чувство магии S, исцеление B, энергетические оковы B, воскрешение из мертвых А. Диверсанты у короля вышли универсальными бойцами поддержки, ориентированными на грапи. Эти люди мыши небольшие и неприметные, шустрые и ловкие, а также владеют ядами и магией ветра. Они могут подкрасться в тыл противника, чтобы убить лучников и магов, могут подлечить союзников, стрелять своими отравленными дротиками и даже ловить противника с помощью оков. Последние скорее, чтобы противник не сопротивлялся, пока его убивают. Ну а воскрешение из мертвых – действительно интересный навык, но требователен к энергии. Однако, навык вместо маны пользователя может использовать монеты, что отлично подходит для диверсантов. Убив часового, диверсант просто оживит его в виде зомби, причем за монеты, которые получил с убийства этого часового. Часовой будет делать вид, что он еще живой, и введет противника в заблуждение. Ну или нападет на кого-то и убьет, используя эффект неожиданности. На этом, собственно, и все. Ополчение, которое собирается для войны, пока не трогали, да и не хотелось, потому что итоговая сумма вышла такая, что Чов схватился за сердце. «Ваше королевское величество, 500 тысяч, вы уверены?» Чову было плохо, да и не только ему, и это округлено, причем в меньшую сторону и без учета повышения уровней навыков. «Уверен», — заулыбался король, — «сейчас это наиболее выгодное вложение средств. Чем раньше мы это сделаем, тем выше навыки будут потом, когда они остро понадобятся. Поэтому готовимся, снаряжаемся и идем отрабатывать». Артем встал из-за стола, но все остальные все еще были в некотором состоянии шока. Король потратил большую часть казны королевства на то, чтобы усилить свои войска. Вот только с таким набором навыков эти войска станут равны элитным воинам земли, а их у короля уже 300. Вскоре началась суета, изучение навыков, передоз энергии жизни от поглощения монеты. Когда армия оказалась на той стороне, воинов прямо распирало от бурлящей в них энергии. И это оказалось очень кстати, потому что, когда Константинович активировал усилители звука, расположенные на вершине холма, лес буквально ожил. Звуковая волна от включенного трека «Рамштайн» пронеслась на многие километры, приводя в бешенство огромные полчища чудовищ, которые, оказалось, не очень любят музыку. Глава 17. Мир Шеллу. Особняк рода Дотт. Зэри проснулся в плохом настроении. Даже две симпатичные служанки с упругими попками не смогли исправить это. А они старались. Усердно. Завтрак выдался сытным. Хлеб, блюдо, похожие на котлету, и жареный бекон, а также алкогольный напиток на ягодах. Лишь с его помощью удалось немного улучшить настроение. После сытной еды Шеллиц направился в подвал, где посмотрел на четырехрукого Норф, сторожившего телепортационную арку, и отключенные врата миров. Там же сидели два мужика, играющие в карты. Рядом с ними лежали автоматы, и стояли стаканы, ну и термос с чаем. Люди отвлеклись и кинули взгляд на жуткого, по их мнению, пришельца. Все же его лицо было немного вытянуто, а щек не было, отчего виделись весьма острые зубы, которые шелцы периодически смачивали языком, весьма длинным. «Чего вам?» – спросил один из мужчин. «У вас все хорошо, еды, воды не нужно?» – вежливо спросил зубастый. «Хорошо, все что нужно, возьмем оттуда», – землянин кивнул на телепортационную арку. «Тогда ладно», – Зэри вернулся в холл и вышел на улицу, где понаблюдал за рабами. У него хватало рабов, а вот воинов почти не осталось. Лишь охрана особняка и наемники, которым в ближайшем будущем будет нечем платить, так как король забрал всю сокровищницу Зэри. Нет, часть денег и некоторые предметы он вернул. Вот только Зэри весь в долгах по самую шею. Он изрядно потратился на эту экспедицию, и вскоре придется возвращать долги. А если он вдруг прекратит продавать рабов, это будет подозрительно. И к нему могут наведаться те, кто ему дал в долг и поинтересоваться. Мол, все ли хорошо, не желаешь ли отдать долг, заработать на чем я могу заработать, бормотал Зэри, гуляя по своему красивому саду. Но вдруг он услышал голоса. Добравшись до его источника, мужчина увидел двух стражников. Они должны были смотреть за рабами, но, судя по всему, отвлеклись на перекус, а едой была крупная белка-монстр. «Г, господин!» — воскликнули стражники и вскочили на ноги. «Мы это монстра поймали. Вот монета. Стражник с окровавленным ртом из-за внутренности полусожранной белки протянул монету номиналом в 4 единицы. «Молодцы!» – кивнул он и, кинув взгляд на белку, задумался. «Же желаете?» – стражник поднял тельце монстра, но Зери покачал головой. «Точно тела чудовищ!» – осознал патриарх и, развернувшись, поспешил обратно в особняк. Он придумал, как ему заработать. «Тем временем на земле. Это безумие!» — воскликнул принц Нуран в своем рыцарском доспехе цвета меди. «Кажется, мы немного недооценили этот лес», — хохотнул король, но он не волновался. У него был план, и назывался он «Экстренное отступление». Позади находилась телепортационная арка, в которую, если что, можно сбежать. Но пока нужды не было, и Артем надеялся, что так и будет. Чудовища же, они нападали отовсюду, из земли, из неба. Причем как насекомые, так и птицы. Монстры были самых различных форм и размеров. В них уже летели стрелы и магия ветра. Волшебницы старались лишить чудовищ крыльев, а 130 лучников целились в чудищ покрупнее. Вот только летающих тварей было столько, что воины лишь порадовались за то, что они прилетели быстрее, чем ползучие и бегающие монстры. Напади они одновременно, случилась бы катастрофа. И что только не летело к ним. Птицы, летучие мыши, насекомые и даже нечто неведомое, похожие на медуз, только летающие, все атаковало людей, стреляло в них шипами, кислотой, кусало и жалило. Те били по ним клинками, копьями, маги огня работали огнеметами, лучники махали стрелами и короткими клинками, да и всем что было. Было невероятно тяжело, но как-то да отбились, в основном благодаря тому, что примерно половина всех чудовищ имела пятый уровень и меньше. Уж очень хорошо на них действовала магия. А вот ужасающий крик на насекомых совершенно не работал. «Собираем и готовимся», — приказал король, изляпанный в зеленой, голубой и желтой жиже, которая являлась кровью насекомых. Ими усыпан весь холм, даже его подножие. Там же монеты валялись. И пусть Лена старалась их собирать, но тех было слишком много. Благо, чудовища, прущие из леса, были слишком взбешены и не обращали на них внимания. Они неслись на людей, желая уничтожить их и отключить музыку, громкость которой существенно убавили, но полностью не отключили. Первыми на людей полезли насекомые, размером до крупной собаки. Многие из них были ядовиты, а еще они отлично карабкались. Так что деревянная стена не стала для них сильной преградой. «Какие же вы настырные!» — выругалась Тифа, разрубая жуков одного за другим. Ее четыре руки, держащие клинки, которые шинковали чудовищ в огромных количествах. Насекомые пытались залезть на стену, а Тифа их рубила. Даже навыки не было смысла использовать. Хватало ее высокой физической силы и остроты клинков. Дошло до того, что все норф отложили щиты и взяли дополнительное оружие. И пока здоровяки сдерживали полчища насекомых, а также ящериц и змей, грапи лечили тех, кто получил ранения в битве с летающими тварями. Волшебницы же частично отправили в энергетическую купальню, чтобы девушки зарядились силами и, вернувшись, обрушили на насекомых уничтожающее пламя. Твари же сплошным ковром застилали подножие холма, а трупов внизу скопилось столько, что уже мешали взбираться на холм. Зато они также собою защищали монеты, которых должно было скопиться более 10 тысяч. И вдруг на восточную часть холма влетели 20 ягуаров, покрытых странными цветками. Эти монстры бежали очень быстро и лапами давили мелких насекомых, а по большим просто прыгали. И двигались монстры так ловко и быстро, что до стены добрались за считанные секунды. Крик! Приказал король и сам подбежал, после чего множество глоток обрушили на зверей свой ужасающий крик. Некоторые из ягуаров уже успели прыгнуть на людей, но, получив звуковую и психологическую атаку, приземлились за стену и затрясли головой. Но вдруг слева и справа от одного такого появились двое мужчин. Один был вооружен копьем, а второй – мечом. Первый ударил копьем, пронзая горло твари, а второй рубанул по шее. Монстр взревел, но, сделав шаг, рухнул и умер. А тем временем, король обратился к ракенам и начал хватать ягуаров. Те оказались на удивление сильные и крепки. Их когти рвали щупальца кракена, и лапами порезали нескольких воинов. Благо, вовремя среагировали, и удалось избежать жертв. И не успели люди очухаться, как из леса повалили другие чудовища. Причем сразу толпами и с разных сторон. Пришлось воинам схватить щиты и весьма вовремя, так как напор был такой, что, если бы не король, оборону могли бы и сломить. Чудовища же были самые разные. Шестилапые носороги с зубастыми пастями. Летающие двухметровые богомолы, трехногие жабы, атакующие длинным языком, какие-то обезьяны-чудовища и даже прямоходящие крокодилы. При этом никто не забывал про полчища насекомых и мелких гадов. Воины уже использовали все навыки, что были в их арсенале. Норв сияли от заряженной защиты, а их броня была покрыта камнем. Легкая пехота поглощала монеты, как сумасшедшие, из-за истощения от столь частого использования пространственного шага, а лучники уже истратили целую гору стрел. Но противник не собирался заканчиваться. Уже и волшебницы успели вернуться из купальницы и вновь дать монстрам бой. Ветром били по летающим насекомым, которые всех бесили, а огнем выжигали сразу большие участки земли вместе с ордами маленьких монстров. Жук размером с кулак был относительно слабым монстром, но ядовитым, а огонь зажаривал его за пару секунд, и пусть за него давали от 3 до 5 монет, но, когда их многие сотни, маг, поджаривший стаю, сразу получал уровень, а порой и 2. Пусть подобная охота и связана с огромным риском, и мало кто выстоит при таком напоре тварей, но тот, кто выстоит, сорвет настоящий куш. И Артем собирался это сделать, да и не только он. Уровни росли со страшной скоростью, и люди не хотели останавливаться. Благо, подпитка от Ёж восстанавливала силы, да и монет вокруг была тьма. Можно было заряжаться, а потом появился он. Король леса, пробормотал один из воинов, глядя на вышедшую из леса 5-метровую гориллу, на чьей голове красовалась корона. Она была сделана из костяных наростов, да и сама горилла была покрыта костяной броней. Монстр гордо вышел из леса, а за ним его армия из по меньшей мере 3-метровых горилл. Чудовище направило лапу на крепость и громко закричало. Но тут из-за стен выскочил кракен и начал бушевать, давя насекомых, монстров и всех, до кого можно было дотянуться. Те в долгу не остались и начали атаковать кракена, пытаться взобраться на него, да и просто сожрать. И пусть Артем покрылся камнем, но мощные жвала насекомых грызли его, как будто это пенопласт. Однако то прилетит кинжал, то жука оторвет и бросит в лес. Лена прикрывала своего короля, да и маги ветра ударили в ту сторону, сдувая многие сотни насекомых. Пусть это не остановило армию гориллу, но зато мелочь не будет мешать королю, да и Чову, который встал рядом с ним. Сейчас здоровяк был 5 метров ростом. Из-за навыка гигантизм даже его броня увеличилась в размерах. Там же и принц Нуран в медном рыцаре с огромной каменной дубиной. И Лена парила над ними. Гориллы же бросились на холм, яростно крича и давя жуков на своем пути. Они бежали и били себя в грудь, пытаясь напугать людей. Но вдруг из-за спины кракена прилетают 6 бутылок, и, разбившись о камни, они выпустили газ, который натурально взбесил гориллу. Они закричали и рванули с удвоенной скоростью. Вот только их глаза слезились и краснели, и горло начало болеть. «Слезоточивый газ, суки!» — выкрикнул Константиныч, который попал сюда лишь после разрешения Кристины. Мужчина тут же умчался обратно в королевство, а на холме началась битва. Гориллы высоко подпрыгнули и в прыжке вытянули лапы в разные стороны. Их когти вытянулись и покрылись энергией. Но вдруг ударил ветер и сдул гориллу, пока те были в воздухе. И мало того, в них полетели десятки огненных шаров, поражая упавших тварей. Правда, гориллы легко пережили это. Вскочив на ноги, обожженные монстры вновь бросились в атаку. А тем временем началось сражение с теми, кто вместо прыжка просто добежал до людей. Артем ударил щупальцами слева направо, но гориллы подпрыгнули и вновь попались. На этот раз обошлось без ветра. Артем просто поймал монстров щупальцами, раз они уж такие беззащитные в воздухе.